Свою бытность монстром он сам занимался ловлей ничего не подозревающих после светов. Бывало, он подолгу не проверял свои ловушки. Его не заботило, что захваченная душа, возможно, сидит там неделями или месяцами. И уж, конечно, Могил не испытывал ни вины, ни раскаяния, когда пленника, наконец, притаскивали к нему. «Выясни, что они умеют, и заставь их делать это!» Так он приказывал Урюку, своему старшему помощнику. Если пленная душа на что-то годилась, то она становилась членом команды Могила. Если же у пленника не было никаких полезных навыков, его или ее подвешивали в трюме, словно окорок. А теперь Майки сам сидел в ловушке, и монстра, который пришел бы и сделал его своим рабом, не предвиделось. «Получил по заслугам», — так сказала бы Али, окажись она здесь. Она назвала бы это высшей справедливостью или еще чем-нибудь столь же обидным. И он, Майки, конечно, огрызался бы и рычал, но в глубине души он сознавал, что это верно. В Междумире, как и в мире живых, что посеешь, то и пожнешь. А Майки Могил в свое время много чего нехорошего насеял. Над его головой, в небе живого мира, собрались грозовые облака, и из них хлынул ливень. Разумеется, Майки не грозило промокнуть. Дождь проходил сквозь него и только щекотал внутренности. Очередное издевательство со стороны мира плоти. Ну что ж, если Али права, и мироздание действительно устроено справедливо, то ничего удивительного в том, что ключ, брошенный Кларенсом, улетел не весть куда. Потому что Майки лгал старику. Он вовсе не собирался выручать того из беды. Если бы он открыл замок, убрал цепь и разъял соединенные пружинами решетки, то тут же задал бы стрекача, только его и видели. Майки сознавал, что его поступки могут оказать влияние на мир в общем и на его собственную судьбу в частности. Но касается ли то же самое его намерений? Можно ли осудить его не за то, что он сделал, а за то, что только собирался совершить? Говорят, дорога в ад выложена благими намерениями. Но как насчет дурных? Они-то уж наверняка приведут тебя в ад гораздо быстрее. Или как? Ему не дано было знать, отчего он попал в эту клетку. Было ли это просто невезение, или так распорядился некий могущественный судья. В любом случае, результат один. Майки Могил вынужден был теперь поразмыслить о том, кто он, что совершил, и что может с ним статься, если ему когда-нибудь удастся освободиться из этой клетки. Юноша понимал. «Да, праведника ему, конечно, далеко». Но все же должно быть, есть в нем что-то хорошее, раз его полюбила такая девушка, как Али. Наверное, обратный путь к ней ему придется-таки выложить добрыми намерениями. А значит, не все добрые намерения мастят дорогу в ад. Так что с Майки было еще не все потеряно. Была надежда и в этом мире, и, возможно, даже и в следующем. Дождь лил всю ночь и утих лишь к рассвету, когда робкая заря пробилась сквозь завесу туч на горизонте. И вот тогда-то Майки преобразовал свою кисть в клешню, а указательный палец — в острый коготь. Затем вставил кончик когтя в замочную скважину и принялся крутить. Раньше Майки никогда не приходилось ковыряться в замках, и навыков в этой области у него не было. Но он не сдавался. День за днем он продолжал трудиться, придавая когтю различные формы. И, зная себе, теребил замок и так, и этак. Он не ведал усталости и уступать не собирался. Потому что если есть во Вселенной высшая справедливость, она не допустит, чтобы он торчал в этой клетке до скончания времен. В своей книге «Осторожно, тебя касается» Мэри Хайтауэр говорит о бандах бродячих после света в следующей. «Ни для кого не секрет. В Междумире, как и в мире живых, есть дети-дикари, частенько сбивающиеся в небольшие, но очень неприятные облака. Эти банды беспризорных после светов, однако, следует приручать, как при помощи любви, так и применяя силу. При встречах с ними надо отставить в сторону брезгливость и постараться научить дикарей отличать плохое от хорошего. Разве что, конечно, их будет слишком много. В этом случае более разумным способом действий представляется отступление.